«Что вам угодно?» — спросила она, неприязненно изучая меня. У второй тоже сделалось такое кислое лицо, словно я враг народа. Взгляды их слегка потеплели только тогда, когда они разглядели мою изжеванную одежду. «Не любят у нас все-таки красивых женщин». Пока я собиралась ответить, Виктор прокашлялся и выдвинулся вперед. Стеклянные барышни тут же переключили внимание на него. «Девушки, нам необходимо ваше начальство. Самое-самое». «Позвольте узнать, зачем?» Пока блондинка молча таращилась, брюнетка успела рассмотреть Штирлица с макушки до пяток, и в глазах ее зажегся хищный огонек. «Это надо же, как Виктор действует на женщин! Интересно, я тоже так со стороны выгляжу?» «По важному делу!» Он поставил ударение на каждом слове. «Игорь Ефимович сейчас занят. Какое у вас дело?» На убитых горем родственников мы явно не походили. «Личное». «К нам все приходят по-личному», — в разговор вступила блондинка. «Девушке позарез надо». И Виктор улыбнулся так, что, будь я режиссером, обязательно взяла бы его в рекламу зубной пасты, жвачки и всей той гадости, которую надо аппетитно откусывать и жевать на весь экран крупным планом. И в фильм про вампиров. Хотя его улыбка и не предназначалась мне, я почувствовала, что таю, как шоколад на солнце, становясь мягкой, сладкой, податливой, липкой и противной. Представляю, каково пришлось барышням. Обо мне они вообще забыли. «На второй этаж», — кокетливо пролепетала брюнетка. «Спасибо, девушки, я этого не забуду». Я с раздражением подумала, что они нашли общий язык. Похоже, Виктор не в первый раз использует женщин в своих интересах и легко вступает в предложенную ими игру. Но, впрочем, что еще можно ожидать от него при такой-то внешности? Не успела я подняться на вторую ступеньку, как меня медовым голоском окликнула блондинка. «У вас зубы в помаде!» «Вот дрянь!» Утешала мысль, они остаются там, в стеклянном заточении, а я ухожу с ним. Я демонстративно повернулась к Виктору. «Говорил друг бабник, а сам-то...» «Это надо воспринимать как внезапный приступ острой ревности?» Довольно усмехнулся Виктор. «От подобной глупости меня защищают хороший иммунитет, прививки и самолюбие». Первый этаж от второго отгораживала решетчатая дверь, в данный момент не запертая. Пройдя через нее, мы оказались перед приятного вида, совсем молоденькой девицей-секретаршей. Она была не похожа на тех прожженных красоток внизу, и Виктор решил с ней не церемониться. Не успела она и рта раскрыть, как он заявил. «Доложите Игорю Ефимовичу, что мы по очень, подчеркиваю, очень важному делу, связанному с его агентством. Но...» «Не думаю, что в его интересах держать нас здесь». Если ему, конечно, не нужны неприятности. Секретарша окинула нас взглядом. «Вы из налоговой полиции или из милиции?» «Девушка, вы всегда так любопытны или только со мной? Может, вам еще и телефончик дать?» «Но...» Секретарша смутилась. «Все настолько серьезно, что вы боитесь визита представителей властей?» Поинтересовалась я. «Чистосердечное признание смягчит вашу вину». Виктор переигрывал, но явно получал удовольствие. Мне показалось, что секретарша сейчас расплачется. Испугалась она, это точно. «Я ничего не знаю. Я в агентстве всего 2 месяца работаю. Как о вас доложить?» Ее губы дрожали, а носик покраснел. «Да, не все спокойно в царстве мертвых. Похоже, часть скелетов они прячут в шкафах, а не в гробах». Кабинет шефа последнего пути поражал воображение. «Это сколько же народу надо было похоронить, чтобы так его отделать? Мне приходилось бывать в домах у богатых и очень богатых людей. Так вот, хозяин кабинета принадлежал к последним». Игорь Ефимович сидел за длинным столом и слегка кивнул, увидев нас. «Присаживайтесь». Было ему ближе к 50. Мне он напомнил гриб-масленок. такой весь крепенький, сытенький, с намечающимся брюшком и лоснящейся лысиной. И что только крашеная красотка в нем нашла? Наверное, большой кошелек. Вряд ли у него есть еще что-нибудь большое. Душа, например. «Должен вас сразу предупредить, времени у меня мало. Оленька сказала, что у вас что-то важное. Перейдем сразу к делу». Его живые темные глаза перебегали от Виктора ко мне, выбирая, кто из нас главнее. На какое-то мгновение мне показалось, что он знает, зачем мы здесь. Но я тут же одернула себя. Откуда? Скорее всего, он понятия не имеет о трупах своих людей в катафалке, иначе не был бы так спокоен. Я набрала в грудь воздуху, но Виктор меня опередил. Похоже, он решил, что я слабая, беспомощная женщина, которую надо опекать, и вся ответственность за ведение расследования лежит на нем. Ну-ну, посмотрим, какой из него детектив. Я не буду вмешиваться. Пока. «У меня вчера погиб друг», — многозначительно начал Виктор. «А сегодня исчезла женщина, которая при этом присутствовала. Вы об этом что-нибудь знаете?» Игорь Ефимович переплел пальцы и оценивающе посмотрел на Виктора. «Не понимаю, в чем проблема. Если у вас умер друг, то надо было оформить заказ внизу. Или вам нужны какие-либо специальные услуги?» «То есть вы хотите сказать, что ничего об этом не знаете?» Виктор недоверчиво покачал головой. «И даже не в курсе, что ваш катафалк ездит по городу с трупами?» «А с чем он должен ездить? С воздушными шарами?» Искренне удивился шеф. «Про похищение вы тоже в первый раз слышите?» уточнил Виктор. «Мне кажется, вы обращаетесь не по адресу». В голосе сквозило раздражение. Шеф потянулся к селектору. «Виктор, пришла на помощь я. Лучше начни сначала». Он вздохнул. «Вчера мы были на набережной. Видели, как убили моего друга». «Мы?» «Да. Татьяна, я и Наталья, ее подруга. Она-то как раз и стояла ближе всех к убитому. Он ей даже кое-что успел сказать». «А при чем здесь я?» Шеф буравил Виктора взглядом, и мне опять показалось, что ничего нового он пока не услышал. Пора вставить слово. «Вы знали убитого?» «Олега...» — я повернулась к Виктору. «Сухова», — подсказал он. Шеф слегка расслабился, улыбнулся и развел руками. «Так вот вы о чем! Так бы сразу и сказали. Конечно, знал. Поистине безвременная кончина. Мы все его любили, особенно женская часть персонала. Он иногда подрабатывал у нас». «Подрабатывал?» — изумился Виктор. «Теперь это уже не секрет. При жизни он особенно не афишировал связь с нами». «Это еще почему?» «Ну, представьте, как ужаснулись бы дамы в салоне «Вечная весна», если бы узнали, что те руки, которые накладывают им макияж, вечером гримируют трупы». Игорь Ефимович хохотнул. «В салоне?» «Точно!» Виктор хлопнул себя рукой по лбу. «Он же мне как-то говорил. А я забыл. Столько всего перепробовал, а выбрал. Я еще смеялся, мол, бабы красивые все время рядом. Он же, как это называется, Татьяна, косметолог?» «Косметолог-визажист?» «Верно, даже призы какие-то брал». Тут Виктор задумался и забыл, что должен вести следствие. Я этим воспользовалась. Слушать его было забавно, но утомительно. В жизни не видела более беспомощной попытки добыть нужную информацию. «Так, значит, Олег гримировал трупы?» «Ну да. Знаете, богатые клиенты, несчастные случаи». Шеф неопределенно помахал рукой. «Хорошо у него получалось?» «Красивее, чем в жизни становились». «А давно вы его в последний раз видели?» «По какому поводу допрос?» Насторожился Игорь Ефимович. «Интересно, почему?» «Я уже все рассказал следователю». «Так он же еще не знает про твою подружку», — опомнился Виктор. «Она пропала. а на Татьяну напали люди, приехавшие на вашем катафалке». «Каком? У нас много машин.